Глава 20. После того, как эта симпатичная бешеная сучка в голубом топике застрелила Рошонду, Эл-Джей со всех ног помчался прочь из полицейского участка. На улице было безопаснее. Хотя он и не был уверен в этом на 100%. Сучка подала правильную мысль. Пусть Эл-Джей родился и вырос в Ракун-Сити, с него хватит. Он ни в коем разе не собирался задерживаться в этом дерьмовом городе. Когда он хотел посмотреть на зомби, он шел в кино и смотрел. Нет уж, лучше Эл-Джей уберет свою задницу туда, где негр может пожить спокойно. Эл-Джей постарался как можно скорее добраться до своей комнатушки, чтобы забрать свои УЗИ и кольцо-талисман. Он не надел его утром, потому что кольцо было слишком тяжелым и мешало игре в три листика. На массивном золотом кольце было выгравировано слово «любовь». В карман куртки он затолкал CD Рика Джеймса. Никогда он не выходил из дома без своих пушек, своего кольца и своего Рика. Черт! Поэтому, наверное, его и сцапали сегодня. Теперь ему нужна была тачка. Дело в том, что тачку Эл-Джея забрали в прошлом месяце. Джуниор Банк не позволил ему задержать платеж на 3 дня. Да еще Эл-Джей с дуру посоветовал их управляющему попринимать риталин. Но у чувака совсем нет чувства юмора, так что тачка Эл-Джея оказалась в их гараже. Сейчас, наверное, ее уже разобрали на запчасти. Но Эл-Джей, как кошка, всегда приземлялся на ноги. Выйдя из дома, он сразу обнаружил прекрасный алый «Шевроле» прямо посреди улицы. Эл-Джей оглянулся по сторонам и никого не увидел. Подойдя поближе, он услышал, что двигатель работает. Он заглянул в окно и, конечно, увидел, что ключ на месте. Что ж, черт возьми, негр не собирался заглядывать дареному коню в его поганые зубы. Дверь со стороны пассажирского сиденья была открыта, и Эл-Джей заметил кровь на полу. Но, черт побери, в его шеве на полу тоже была кровь. Куда ж от этого денешься? Эл-Джею это было не в новинку. Может быть, этот автомобиль тоже принадлежал одному из этих сволочных зомби. В машине был даже CD-плеер. Только он сел за руль, как какой-то белый парень свалился на капот, жутко напугав Эл-Джея. У него были глаза зомби и эти гадские черные зубы. «Убирайся отсюда, сукин сын!» Он рванул с места и затем ударил по тормозам. При этом не только этот паршивый зомби свалился с капота, но и закрылась вторая дверца, освободив Эл-Джея от лишней возни. Переехав зомби, Эл-Джей устремился вперед, вставив в проигрыватель свой CD. Эл-Джей мечтал поскорее выбраться из Ракун-Сити. Куда бы он ни повернул, везде были эти зомби. Он увидел девушку, обслуживающую счетчики на платной стоянке. Она брела по улице, расставив руки. В те дни, когда у Эл-Джея еще был свой Шеви, он нравился таким девчонкам. Эл-Джей никогда не опускал деньги в счетчик, у него бывали только бумажные деньги. Ему не нужна была мелочь, и у него никогда не было четвертаков. Телефон у него был сотовый, так что мелочь для автомата ему тоже была не нужна. Он подъехал к девушке и сбил ее. «Вот тебе, сука, 10 очков! Поцелуй меня в задницу!» Хохоча и подпевая Рику Джеймсу, столько лет прошло, а Рик все так же великолепен, он повернул на Харбор-стрит. Это была единственная улица, по которой ему не хотелось проезжать, убегая из города. Здесь был клуб игроков. Здесь он провел много вечеров, засовывая доллары в трусики какой-нибудь танцовщицы с большими буферами, отдавая им 20-ки за танец на столе. А иногда, если ему везло, и у него водились крупные банкноты, уводил кого-нибудь из них в задние комнаты. Больше всех ему нравилась лаванда, Эта девочка хорошо двигалась, и корма у нее была что надо, и самые большие титьки, которые только можно купить за деньги. И тут он увидел ее, бредущую по улице на своих платформах, в белом топике и черной кожаной мини-юбке с огромной дыркой на ноге. С одной стороны, Эл-Джею было жаль, что она умерла. С другой стороны, она все равно выглядела потрясающе. «Черт, сучка!» — крикнул он проститутке. «Ты все такая же!» Бюстгальтера у нее не было, и Эл-Джей подумал, что зомби эта сучка или не зомби, но задница у нее все так же хороша. Вдруг прямо ему в лицо раскрылась подушка безопасности, и одновременно с этим он почувствовал резкую боль в спине. Прошло несколько минут, прежде чем парень смог выпрямиться, но в конце концов ему удалось выбраться из-под проклятой подушки. Эл-Джей попытался открыть дверь, но та не поддавалась. Он навалился на нее плечом, и, наконец, она открылась, с таким скрипом, как будто гвоздем провели по стеклу. Он выпал из машины и увидел, что автомобиль разбит. Засмотревшись на корму проститутки, он не заметил корму стоящего посреди улицы брошенного Форда. С «Шевроле» было покончено. Кроме того, Эл-Джей не мог вести машину с этой идиотской подушкой безопасности, болтающейся внутри. Поднявшись на ноги, он увидел, что его окружили зомби. Девушка-контролер счетчиков, проститутка и еще целая толпа. «О, черт!» Он побежал. Единственное, что было хорошего в этих зомби, они совсем не могли бегать, так что Эл-Джей без всяких проблем добежал до перекрестка Харбор и главной улицы. Он повернул на главную и увидел еще несколько зомби, бредущих по улице. «Вот дьявол! Прямо какое-то кино Майкла Джексона!» В одном из домов горел свет, и виднелись какие-то признаки жизни, настоящей жизни. Кольты и прочее. Эл-Джей знал это местечко, кое-кто из братков покупал здесь пушки, но только не Эл-Джей. Владелец этой лавки, Лэнс Хеллоран, ненавидел черных. Эл-Джей ни за что не стал бы покупать себе ствол у белого. Однако сегодня не приходилось быть слишком разборчивым. Он вбежал внутрь как раз, когда кто-то пытался закрыть дверь. «Погодите!» — крикнул он. «Не закрывайте!» Проскользнув внутрь, он огляделся. «Копы! Полная комната копов! Хуже того, они все были из Уотис! Черт!» Только двое из этих белых были без проклятой формы Уотис, Хеллоран и еще пожилой белый мужик в галстуке, хотя он, наверное, тоже коп. «Может, я был в большей безопасности на улице? Здесь как будто происходит собрание белых расистов!» Они все посмотрели на него, как на сумасшедшего. Что ж, в этот момент Эл-Джей впрямь был сумасшедшим, потому что выходило так, будто он прячется здесь, вместе со всеми этими белыми. «Вы хоть понимаете, что не вся земля вам принадлежит, подонки?» Коп в гражданском держал заряженный пулемет. Он поднял его, Эл-Джей отшатнулся, но тот протянул ему оружие. «Держи!» «Белый стервец дает оружие негру? Отметить этот день в календаре!» Но Эл-Джей не нуждался в подачках от белых. Он распахнул куртку и показал свои УЗИ. «Да пошел ты! Мои сделаны на заказ!» «Точно, Эл-Джей!» — сказал Хеллоран. «Я таким дерьмом тут не торгую!» «Да уж, Хеллоран, ты просто обделываешь делишки с этими белыми задницами, которые пуляют из ружей в бедняк Бэмби!» Коп повернулся к Хеллорану. «Ты знаешь этого придурка, Вэнс? Эл-Джей Уэйн — обычный уличный отброс!» Подняв один из своих УЗИ, Эл-Джей сказал: Придержи язык, Хеллоран, я, твою мать, очень необычный уличный отброс, и знаешь почему? — Почему? — коп уже смеялся. — Потому что я все еще дышу, а не стал гребаным зомби, вот почему. — Верно, черт возьми, — сказал коп. — Я капитан Хендерсон. Если хочешь здесь остаться, выполняй то, что я скажу, или я сам пристрелю тебя, понял? — Яснее ясного, капитан. Давайте вместе постреляем в этих зомби. Хендерсон улыбнулся, затем повернулся к Хеллорану. — Опусти-ка ставни. — Без проблем, — сказал Хеллоран, бросая взгляд на Элджея. — Сейчас сделаю. Только Хеллоран успел подойти к окну и взяться за ручку, чтобы опустить тяжелые металлические ставни, как Элджей вскрикнул. — Что это? Элджей многое повидал в жизни, и сегодня он видел много всякого. Но никогда ему не приходилось встречаться с таким. Белый парень, 8 футов ростом, никак не меньше. Трубки и всякая другая ерунда пронзали его руки. Мускулы были такими, что Арнольд Шварценеггер просто отдыхал. И он не был зомби, это было что-то похуже. А ведь Элджей думал, что хуже зомби. Ничего не бывает. Детина держал 2 огромные пушки. Первая была вроде того пулемета, что устанавливают на вертолетах. Только этот парень нес ее один. В другой руке была ракетная установка. Элджей вдруг подумал, что он зря оставил Сиди Рика Джеймса в разбитом автомобиле. Сейчас могли понадобиться все амулеты. Потом этот громила начал стрелять из своего вертолетного пулемета по одному из соседних домов. «Черт! Там же Гатри!» — закричал один из копов. Взгляд, который Хендерсон бросил на этого копа, испугал бы Элджея, если бы он уже не был напуган сверх всякой меры. «Какого черта Гатри там делает?» Коп пожал плечами. «Сказал, что хочет поупражняться в стрельбе». Прежде чем Хендерсон успел начать ругаться по поводу этого гада Гатри, громила вскинул ракетную установку на плечо и взорвал здание, в которое стрелял. Посмотрев на Хеллорана, который все еще возился со ставнями, Хендерсон заорал: «Да побыстрей ты там!» Элджей никак не мог опомниться. «Господи, бог ты мой, вы только посмотрите на него!» Последняя ставня с грохотом упала, как ворота древних замков, которые все еще встречаются в Европе. «Этому сукину сыну сюда не забраться», — сказал Хеллоран. «Неужели эти чертовы копы все такие тупицы?» «Да у него же ракетная установка! Он нас всех здесь поджарит к чертовой матери!» «Прячьтесь!» — закричал Хендерсон. Все копы заняли позиции за прилавками и витринами. Элджей вдруг понял, что он стоит один посреди магазина. Это ему крайне не понравилось. Он забежал за прилавок, где прятался Хендерсон. «Когда сомневаешься, лучше держись поближе к начальству». Затем послышался звук, настолько оглушительный, что Элджею пришлось бросить свой УЗИ, чтобы заткнуть уши. Громила стрелял из вертолетной пушки перед самым магазином. Затем воцарилась тишина. В ушах Элджея все еще звенело. Черт, наверное, еще час будет звенеть. Но огромный парень перестал стрелять. Затем перед ним появилась огромная дыра, как раз по размеру этого громилы. Было похоже на мультик, когда персонаж проходит сквозь стену, и в стене остается дыра по его форме. Элджей подобрал свой УЗИ и направился к двери. Никакой огромный белый сукин сын не запугает Элджея Уэйна. Никогда. Он подождал. Подождал еще. И еще. Что, черт возьми, происходит? Потом он услышал жуткий треск и закашлялся. Это огромный сукин сын прошел через стену, и у Эл-Джея был полон рот пыли от штукатурки. Сукин сын начал палить из вертолетного пулемета. Копы пытались отстреливаться. Эл-Джей снова присел за прилавок, застыв, как рожок с мороженым. Он даже не думал двигаться. Он изо всех сил молился и надеялся, что в аду будет не так страшно, как рассказывала мамочка. Один из копов выскочил вперед. У него был МП-5К, и он расстрелял все патроны в это огромное существо. Тот даже глазом не моргнул. Он просто развернулся и начал стрелять из своего вертолетного пулемета прямо в копов. Эл-Джей взглянул вправо и увидел, что в Хендерсоне было больше дырок, чем в швейцарском сыре. Он оглянулся и увидел, что все остальные копы тоже мертвы. Черт! Единственным живым человеком в магазине, кроме Эл-Джея и огромного существа, был Хеллоран. Он стоял позади прилавка со своим ружьем. И до чего же этот белый сукин сын напуган? «Мать твою!» — закричал он и выпалил из ружья прямо в живот этому существу. Похоже, тот даже не заметил этого. Никакой реакции. Он поднял пулемет и выстрелил в Хеллорана. Эл-Джей не был героем и уж, конечно, не собирался стрелять восьмифутового сукина сына, который только что изрешетил полную комнату копов. Он бросил свой УЗИ. «Уважаю», — быстро произнес он и закрыл глаза, ожидая, что это чудовище вытряхнет дух из его черной задницы. «Мир, мир, приятель!» Единственное, о чем Эл-Джей жалел, было то, что он так и не извинился перед мамочкой за то, что вовлек ее в ту дурацкую пирамиду. Ей годами пришлось выплачивать штрафы. Он помогал, конечно, но у него были свои проблемы. Прошло несколько секунд, а Эл-Джей все еще не умер. Он открыл глаза. Огромное существо выходило из магазина через здоровенную дыру в ставнях, напоминавшую след от мультяшного персонажа. Черт! Видно его кольцо. И впрямь талисман.